Дегунь посмотрел на Мьеньоня. Эти два калистянина удивительно хорошо понимали друг друга. Так и на этот раз Мьеньонь ответил на безмолвный вопрос Дегуня только глазами. «Да», — сказал Дегунь, — «так будет лучше. Передавайте», — обратился он к Алингу. Широков и Синяев подошли поближе. С приемом Бьеньет они были уже знакомы. Но как осуществлялась передача, они еще не знали. Перед креслом, в котором сидел Линк, помещался большой наклонно расположенный диск, сделанный как будто из черного стекла. Как только Линк повернул маленькую рукоятку, цвет диска сразу стал синим. Линк взял в руку длинную трубочку с шариком на одном конце и металлическим острием на другом. Шарик был прозрачен, и от него отходил тонкий гибкий провод. Этим острием Линк стал вычерчивать на диске ломаные линии биньеты. Несколько секунд они оставались видны на синей поверхности, потом исчезли. Внутри шарика что-то потрескивало, и временами появлялись вспышки. Каждую фразу передавали по три раза. «Космический корабль», — диктовал Дегонь, «вернулся от Мьеньи. Диньета Линга была нами перехвачена. Звездолет повернул к Сетита. Оба раненых спасены. Ждем прилета спасательной экспедиции и с нею вместе вылетим на Калисто. Все члены нашего экипажа здоровы. Диегонь». Широков ясно представлял себе, какое впечатление произведет эта Мьеньетограмма на родине звездоплавателей. Он видел, что Диегонь сильно волновался, его голос заметно дрожал. Калистяне не проронили ни слова и не двинулись с места все 25 минут, отделявшие передачу от ответа с Калисто. И вот быстро и явно неровно побежали линии по экрану. «Спешу передать всем радостную весть», — говорил неизвестный оператор на станции Калисто. «Приветствуем вас! Благодарим за спасение пострадавших!» Текст виньеты прошел по экрану только один раз. Очевидно, передававший ее калистянин настолько взволновался, что забыл повторить и даже не назвал своего имени. Почти тотчас же экран засветился снова. Побежали линии. «Экипаж звездолета», — читал Линк, — «приветствует героев вселенной Гесьянь». «Это имя командира корабля, летящего к нам на помощь», — пояснил он. На спасательном корабле следили за биньетами с Сетита и слышали разговор Диегоня с Калисто. «Поняли, ждем вас», — ответил Линк. Только погас экран, как Калисто снова начала передачу. «Дорогие друзья», — гласила биньета, — «рад, что нахожусь на станции и могу первым приветствовать ваше возвращение. Прошу кратко передать, оправдались ли ваши предположения, нашли ли вы у Мьеньи жизнь, Жень Синьк». Диегонь снова посмотрел на Мьеньоня и улыбнулся. «В этого следовало ожидать», — сказал он. «Придется сказать сейчас». Широков понял, о чем безмолвно договорились Диегонь с Мьеньонем полчаса тому назад. Они хотели не сообщать пока о людях Земли. «Передавайте», — решительно сказал Диегонь. «Дорогой друг, предположения полностью подтвердились. Мы нашли у Мьеньи населенную планету. Ее обитатели во всем подобны нам. Двое из них прилетели с нами, вы их скоро увидите. Обнимаю вас, Диегонь». Через 25 минут пришел ответ. «Обнимите от нас, дорогих гостей. Еще с большим нетерпением будем ожидать ваш корабль. Жень Синьк». Почти точно такая же биньетограмма немедленно поступила из борта спасательного звездолета. Из нее выяснилось, что Гесьянь рассчитывал быть на Сетита к завтрашнему утру. После этого экран окончательно погас. Приближалась ночь. Все, кроме Синьга и Ресиня, отправились на корабль. Дьеньи осталась дежурить у постели раненых. — Я тоже могу остаться, — предложил Широков. — Спасибо, — ответил Синьк, — но этого не нужно. Нас троих вполне достаточно. Вы устали, отдохните. Гесь Янь. «Мы полетели на Каллисто, чтобы увидеть будущее нашей Земли», — сказал Синяев. «А по дороге увидели ее прошлое». «Да, это верно», — согласился Широков. «Сети-то можно назвать прошлым Земли». «И рельес тут совсем как солнце», — продолжал Синяев. «И небо голубое, а лес напоминает каменноугольный период, как его изображают в школьных учебниках. Такой была наша планета много миллионов лет назад, как и здесь, по ней, бродили гигантские бронтозавры и летали птеродактили. И не было людей». «На Каллисто не будет зеленой травы», — сказал Широков. Они сидели на крыше звездолета и грелись под лучами высоко стоявшего релеса. Оба любовались природой Сетита, зеленым лесом, травой, небом. Все здесь напоминало природу далекой родной земли. Для каллистян Сетита была холодной планетой, а людям было жарко. Широков даже снял рубашку. «Хорошо», — сказал он. «На Каллисто мы будем учиться от жары». «А если станет не втерпеж, — засмеялся Синяев, — отправимся на отдых в полярной области». Как всегда, беззвучно поднялась подъемная машина. Появился Диагонь в сопровождении Мьянёня и Линга. Командир погибшего звездолета с изумлением посмотрел на Широкова. «Что вы делаете? — сказал он. — Разве можно раздеваться на таком холоде?» Диагонь улыбнулся. «Они привыкли, — сказал он. — На их планете такая температура воздуха считается теплой». «Да сегодня и не тепло, а жарко», — сказал Широков. Линг с сомнением покачал головой. Он, не скрываясь, рассматривал розовую грудь и руки Широкова. Еще не привыкнув к людям Земли, он видел в них много необычайного, что давно стало привычным для Диагоня и Мьянёня. «Погрейтесь», — ласково сказал Диагонь. «На Сети-то Релиус ничем не отличается от вашего солнца. На Каллисто вы нигде не найдете таких условий». «Мы только что говорили, — сказал Синяев, — что если устанем от жары, то отправимся в полярной области Каллисто». По лицу Диагоня прошла тень озабоченности. «Все равно, — сказал он, — на нашей родине нигде нет условий, подобных земным». «Ну как же так? В полярных областях должен быть холод. Относительный, конечно». «Это верно. Но все же вы не будете чувствовать себя так, как чувствуете здесь». «Объясните», — попросил Широков. «Это сделает Синьк. Сейчас он поднимется наверх и поговорит с вами». Тон Диагоня был каким-то необычным. Оба друга заметили это. «Случилось что-нибудь?» — спросил Широков. — «Случилось то, что и должно было случиться. Наша вина, что мы не подумали об этом раньше». — «Ничего не понимаю», — сказал встревоженный Широков. И он, и Синяев смотрели на Диагоня, ожидая более ясного объяснения. Но командир звездолета ничего больше не сказал. Он и его спутники надели крылья и улетели к кораблю Гесьяня, стоявшему в стороне леса на расстоянии полутора километров. Он прилетел рано утром. Едва взошел релес, над лесом показался необычайного вида аппарат. Широков и Синяев привыкли думать, что космические корабли должны иметь сигарообразную форму или быть круглыми, как звездолет Диагоня. Во всяком случае, обтекаемая форма казалась им обязательной. Ведь при взлете и посадке кораблю приходилось прорезывать плотные слои атмосферы. Звездолет Гесьяня, корабль внутренних рейсов, как говорили каллистяне, имел форму отнюдь необтекаемую, скорее наоборот. Это был удлиненный, прямоугольный летающий брус, метров 20 в длину и приблизительно 3 в поперечнике. Он был бледно-зеленого цвета и не имел крыльев. Странное впечатление производил этот ящик, медленно плывший над равниной. Нельзя было понять, какие силы поддерживали его в воздухе. Синяев посмотрел на Мьянёня и увидел такое же выражение удивления, как и на лице Широкова. Было ясно, что инженер звездолета впервые в жизни видит такую конструкцию. Зеленый корабль пролетел над самой вершиной шара, где стояли оба человека Земли и все калистяне. «Как он держится в воздухе?» — спросил Синяев. «Антигравитационное поле», — коротко и малопонятно ответил Линк. «Снова гравитация. Калистяне, прилетевшие на Землю, ничего не говорили о такой технике. Очевидно, она появилась на Каллисто за время их отсутствия. 22 года — огромный срок для высокоразвитой науки». «Чем дальше, тем интереснее», — подумал Синяев.